Глава сороковая. Мари-Луизу Мэйн, встречавшую в этом году свою 15-ю весну, беспокоило в ее жизни очень многое. По ночам ее беспокоили яркие и очень живые сны, в которых она танцевала с красивыми молодыми людьми. Все они крепко обнимали ее за талию и говорили любезности северным акцентом, казавшимся ей весьма привлекательным. Пусть и с разными лицами, но все молодые люди неизменно были в синих мундирах со сверкающими золотыми пуговицами. Кончались сны каждый раз одинаково. Симпатичный офицер увлекал ее на темный балкон или на садовую дорожку, где вскоре наклонялся, чтобы поцеловать ее, причем весьма и весьма дерзко. На этом месте она всегда просыпалась и знала почему. Просто она пока была не сведуща в том, что обычно следует за поцелуем. То есть, в целом, она, конечно, представляла. Ей ведь доводилось видеть животных, ну и, в общем, знать-то она знала, но не имела даже отдаленного понятия, что должна чувствовать в эти моменты и как себя вести. Мама сообщила ей основные факты, но в ответ на вопрос о поведении женщины лишь сказала: «Пока незачем об этом говорить. Дождемся твоего обручения, а до этого еще несколько лет». Разумеется, при отце Мари-Луиза на эту тему даже не заикалась. Еще ее беспокоило чувство собственной неполноценности, когда она сравнивала себя со своими ровесницами, другими пятью юными леди из их класса частной женской школы мадам Алвик. Пока на уроке она оттачивала перевод избранных строк из Горация или Энеиды, ее одноклассницы передавали друг другу секретные записочки или шептались о своих воздыхателях. У каждой их было несколько. Во всяком случае, они так утверждали. У Мари-Луизы не было ни одного. Отец был слишком мрачен и вечно занят делами, чтобы хоть как-то поощрять в дочери даже малейший интерес к мальчикам. Впрочем, это не имело никакого значения. Никто и не пытался ухаживать за ней, не дарил ей милых подарков, как это было принято у других, и не напрашивался к ним в гости. Она начала думать, что невниманию со стороны мужского пола обязана своей внешности. Ей уже пришлось смириться с высоким ростом и худобой, которые достались ей от обоих родителей. От матери она унаследовала кудрявые русые волосы и крупный рот, а маленькая круглая грудь, как она надеялась, каким-то образом перешла к ней по отцовской линии, потому что мама была уж совсем плоскогрудой. В минуты хорошего настроения она считала себя вполне симпатичной. Но когда ее охватывало уныние, как правило, из-за отсутствия мальчиков в ее жизни, не сомневалась, что родилась дурнушкой. На самом же деле она была привлекательной девушкой, с милым улыбчивым лицом, излучающим природную теплоту и доброжелательность, хотя, конечно, ее высокий рост и худосочность не вписывались в общепринятые эталоны красоты. Еще Мари-Луизу очень беспокоил ее отец. Он стал замкнутым и угрюмым, и если раньше ей всегда было легко и весело рядом с ним, то теперь все изменилось. Мама тоже с недавних пор чувствовала себя в его присутствии неуютно. Она любила принимать тетю Мадлен, когда та приезжала в Чарльстон, но теперь делала это только днем, когда Мари-Луиза была в школе. Отец отказывался звать вдову дяди Ори на ужин в их дом на Трат-стрит и запрещал приглашать ее, когда он дома. Своего поведения он ничем не объяснял, но очень расстраивал дочь, которая обожала свою тетю. Мама говорила, что тетя Мадлен сейчас нуждается в любви и поддержке семьи. Она недавно вернулась с похорон жены лучшего друга дяди Ори, мистера Хазарда, которая умерла при каких-то ужасных обстоятельствах. Но папе было все равно. Он очень изменился. Теперь это был совсем не тот человек, которого Мари-Луиза помнила с детства. Он постоянно занимался какими-то личными делами. Например, дважды в месяц ездил верхом в Колумбию. Он был одним из 38 попечителей бывшего Южно-Каролинского колледжа, который теперь открылся вновь, уже как университет штата, где обучалось 22 студента. «Если радикалы и генерал Канби оставят нас в покое, возможно, нам и удастся что-нибудь сделать из этого заведения», – говорил Купер. Что именно отец хотел сделать, Мари-Луиза понять не могла, но видела, с каким пылом он защищает новый университет и свой пост попечителя. За едой отец вечно изводил их ворчливыми нотациями. Мари-Луиза знала, что из-за новой конституции в штате поднялся настоящий переполох, связанный, кажется, с будущим открытием бесплатных школ. И эта тема чаще других звучала в гневных тирадах отца за обеденным столом. Как-то вечером он с гордостью показал письмо генерала Уэйда Хэмптона. Он возглавит наш специальный комитет, который направит в Конгресс протест против этой так называемой Конституции. На следующий день он уже размахивал каким-то листком с дешевыми чернилами. «Молния, дрянная газетенка, но в данном случае ее издатель прав. Налог на собственность по 9 милей. 1/10 цента. На доллар. Это настоящий грабеж. Вся эта затея со школами нужна только беднякам. Ее инициировали примерно 60 негров, большинство из которых неграмотны. Да еще 50 белых, северян-отщепенцев и южан-предателей. Вся эта их возня с переустройством общественного строя уничтожит наш штат и морально, и финансово». Новые школы, куда могли ходить и черные, и белые ученики, была не единственной темой, раздражавшей папу. Он громко возмущался обвинением в государственной измене, которое выдвинули против мистера Дэвиса после долгого тюремного заключения. «Наш орел в клетке», – так называл его папа. Что до президента Соединенных Штатов, мистера Джонсона, то о нем папа говорил, что он человек благородных принципов и настоящий друг южан, но его наверняка сместят в результате какого-то заговора, о котором Мари-Луиза вообще ничего не поняла. Знала только, что за всем этим стоят ужасные злодеи-республиканцы. Папа ненавидел республиканцев. По вечерам он часто срывался на собрание демократической партии, которую поддерживал всеми силами, в том числе деньгами. Мари-Луизе хотелось, чтобы он больше времени проводил со своей семьей и поменьше ходил на собрания и писал в газеты письма, осуждающие республиканцев. У него совсем не оставалось времени, чтобы выслушивать дочь, когда она пыталась пожаловаться, что ей срочно нужен поклонник, а лучше несколько. Она решила, что с этим срочно нужно что-то делать, или ей придется вечно терпеть унижение перед одноклассницами. И, наконец, Мари-Луизу беспокоили экзамены в школе, где она изучала латынь и греческий, скука смертная, алгебру, лес дремучий, и умение держать себя в обществе, полезный навык для привлечения кавалеров, по крайней мере, так ей говорили. В честь завершения весеннего семестра миссис Алвик решила провести вечер танцев под руководством мистера Ламотта, школьного учителя танцев на неполной ставке. Внешность у Ламотта была весьма своеобразная. При огромном росте и внушительной комплекции он обладал почти женской грацией, а его глаза всегда действовали Мари-Луизе на нервы, потому что он никогда не смотрел на тех, с кем в данный момент занимался. Ламотт часто рассуждал перед ними о свойственной только южанкам особой женственности и каждый раз подчеркивал, что сейчас, находясь в своей прекрасной поре цветения, они должны остерегаться мужчин, которые непременно захотят осквернить ее. Мари-Луиза понимала, что под словом «осквернить» учитель имел в виду то, чем мужчины и женщины занимаются наедине, но когда она пыталась мысленно проникнуть сквозь завесу этой тайны, то очень скоро снова оказывалась во мраке неведения. Две ее одноклассницы при таких намеках всегда хихикали, они-то все понимали или делали вид, что понимают. Это ее так злило, что ей хотелось плюнуть в их сторону. На открытии вечера для родителей и гостей была задумана грандиозная живая картина. Одна из шести девушек класса Мари-Луизы должна была изображать ту самую особую женственность южанок. Выбор оставался за миссис Алвик. Мари-Луиза решила, что если выберут ее, это будет самым важным событием в ее жизни, не менее важным, чем появление воздыхателя. Но она боялась, что приз достанется легкомысленной Саре Джейн Обердорф, утверждавший, что у нее целых 7 кавалеров. Мари-Луиза видела только 3. Первый был помощником гробовщика и любил говорить о похоронах, постоянно сравнивая одни с другими. Второй, застенчивый сынок местного мирового судьи, никогда не отвечал на приветствие, просто бубня что-то себе под нос. Третий был настолько толстым, что у него даже шея заплыла жиром и выпирала бугром, как бывает у старых женщин, страдающих болезнью, которую мама называла зоб. Но, по крайней мере, эти 3 молодых людей существовали в реальности. Они были призраками из ее прекрасных снов. Как тут не беспокоиться? Как-то в начале апреля Мари-Луиза вышла из школы в 4:30 и сразу остановилась на крыльце, увидев, что с неба льет настоящий ливень. За сплошной стеной дождя даже не было видно Форт Самтер. Ее подружки с веселым щебетом побежали к экипажам, в которых их ждали родители или слуги. А Мари-Луиза, прижимая к себе томик Вергилия и учебник алгебры, уже мирилась с мыслью, что придется промокнуть насквозь, пока она добежит до Трат-стрит. Внезапно из-за угла Саут-Беттери вывернул знакомый легкий кабриолет, и она увидела отца, который одной рукой держал вожжи, а другой махал ей тростью золотым набалдашником. «Я был на собрании комитета у доктора Равинеля», — сказал он. «Увидел, что начинается дождь, и подумал, что должен спасти тебя от простуды. Прыгай сюда, скорее. Надо еще завести кое-какие бумаги в Миллс-хаус, а потом поедем домой». Мэри-Луиза плюхнулась на сиденье рядом с отцом, спрятавшись под крышей кареты, и с восторгом посмотрела на бледное, уставшее лицо отца. Такого внимания от него она не видела уже много месяцев. Вдоль фасада отеля на Митинг-стрит стояло множество запряженных экипажей и оседланных лошадей. Купер нашел свободное место и попросил дочь подождать, пока он отлучится минут на 10. Пока Мэри-Луиза ждала отца, дождь перестал. Тучи стремительно унеслись к морю, и на небе засияло яркое солнце. Глядя по сторонам, она заметила небольшую группу людей, которые слушали какого-то оратора, выступавшего на ступенях ирландского зала. Неподалеку стояла другая группа с плакатами в руках. На одном из плакатов было написано «Республиканцы за бесплатные государственные школы». Устав сидеть в карете, Мэри-Луиза спрыгнула на землю и подошла к толпе. Хриплый оратор, возможно, мулат, а возможно и нет, убеждал слушателей голосовать за новую конституцию штата. Мэри-Луиза остановилась за спинами людей. Двое небритых мужчин перед ней были похожи на фермеров. Они с подозрением покосились на девушку. Вдруг она заметила молодого человека, стоявшего слева недалеко от нее. На нем были бежевый сюртук и брюки и пышный коричневый шейный платок. Он смотрел прямо на нее. Она чуть не провалилась сквозь землю, сразу узнав это бледное лицо, светлые волосы и закрученные усы, эти лучистые голубые глаза. Это был тот самый молодой человек, который уступил место негритянке в поезде с Кусахатчи. Он улыбнулся и поднес руку к шляпе, приветствуя ее. Мэри-Луиза улыбнулась в ответ, чувствуя, что заливается краской. Она прижала к груди книги. Неужели она ведет себя как последняя дура? «И каждому сознательному гражданину следует поддержать бесплатные школы в Южной Каролине, проголосовав за Конституцию. Минуточку». Все повернули головы. Мэри-Луиза тоже развернулась на месте, и от потрясения у нее даже подкосились ноги. Откуда папа вдруг появился так тихо? Ну да, очевидно, вышел из Миллс-хауса, пока она была так поглощена молодым человеком. «Я сознательный гражданин», — сказал Купер, протолкнувшись сквозь толпу. «И у меня есть вопрос». «Да, мистер Мэйн, я узнал вас, сэр». Оратор произнес это с вызовом и легкой издевкой. Мэри-Луиза посмотрела на голубоглазого молодого человека, пытаясь взглядом сказать ему, что Купер – ее отец, но едва ли он ее понял. «Этот джентльмен», – сказал оратор, обращаясь к толпе, – «известный комиссионер и убежденный демократ». Толпа, как и следовало ожидать, недовольно загудела. «Да пошел он к черту!» – выкрикнул кто-то. Мэри-Луиза возмутилась. «Как они смеют грубить папе?» Расталкивая толпу, Купер прошел к ступеням ирландского зала. Мэри-Луиза сразу поняла, что он в дурном настроении. «Я выслушал все эти высокопарные банальности, которые сей джентльмен представил здесь как часть своей лицемерной республиканской риторики, и захотел спросить, кто из вас знает их истинную цену?» «Заткни ему рот!» – громко закричал один из мужланов, стоявших перед Мэри-Луизой. «Уверен, вы этого не сделаете», — решительно проговорил Купер. — «Хочу напомнить всем мягкосердечным идеалистам, что до начала недавних событий Южная Каролина, делая уверенные шаги на пути к процветанию, могла позволить себе выделить на содержание государственных школ только 75 тысяч долларов в год из имущественных налогов. Причем основная часть этих денег поступала от налога на черных рабов». «Гони его в шею!» — закричал фермер, и Мэри-Луизе захотелось приподнять юбки и дать ему хорошего пинка остроносой туфелькой. Оратор махнул двум трубачам в потрепанной одежде, которые тут же заиграли боевой гимн республики. «Чтоб вас всех! Я все равно скажу, что хотел!» — разозлился Купер, покрываясь красными пятнами. Мэри-Луиза так испугалась за отца, что даже не заметила, как молодой человек обогнул толпу и направился к ней. «Этот колоссальный и плохо продуманный план изменения системы образования!» — закричал Купер, заглушая музыку. потребует примерно $1 млн в год. Получить их можно только из налогов. И если вы проголосуете за эту республиканскую конституцию, вы возложите на штат невыносимое бремя. Южная Каролина только начинает возрождаться из руин, а этот школьный проект навсегда ставит ее на коленях». Какая-то женщина ткнула в его сторону зонтиком. «Дело вовсе не в налогах!» – крикнула она. «Вы просто ненавидите цветных! Проваливай отсюда, или мы тебе поможем!» – рявкнул фермер. Мари-Луиза не стала больше раздумывать и за всей силы хлопнула мужчину по плечу томиком Вергилия. «Отстаньте от него! Он имеет такое же право высказаться, как и вы!» Фермер обернулся, и его спутник тоже. Мари-Луиза посмотрела им в лицо и обомлела от страха. У того, что кричал, было бельмо на одном глазу и золотая серьга в ухе. Он взглянул на грудь девушки и хмыкнул. «Надо же, какие у них тут молоденькие полюбовницы в Чарльстоне!» — сказал он с сильным северным акцентом. «Попридержите язык, сэр!» — раздался рядом с ней низкий голос. Она повернулась и увидела голубоглазого незнакомца. «Думаю, тот джентльмен — родственник юной леди», — сказал он фермеру совершенно спокойно. «Так что вы должны принести ей свои извинения». «Чтобы я извинялся перед какой-то сопливой южаночкой? Да не в жизнь! А ты-то с чего вмешиваешься, сынок? Ты же вроде с севера сам!» «Из Чикаго», — кивнул юноша. «А вмешался, потому что вы вели себя как свинья. На юге никто бы не посмел так оскорбить женщину». «Ах ты, щенок нахальный!» Белоглазый замахнулся на него кулаком. Какая-то женщина пронзительно завизжала. И вдруг трость Купера с размаху ударила по вытянутой руке, потом еще раз, уже тяжелым набалдашником, пока молодой человек обхватил Мари-Луизу за талию, поднял ее и перенес к обочине тротуара, подальше от толпы. После этого он сразу воинственно выставил вперед кулаки, готовый дать отпор фермерам. Поза была чересчур театральной, но Мари-Луиза почувствовала, что вся дрожит. Белоглазый пытался дотянуться до Купера, а тот все колотил его наконечником трости. Остальные люди в толпе, хоть и были республиканцами, все же приняли сторону Мэйна, возмутившись поведением неотесанных мужланов. Несколько человек схватили фермеров за плечи, удерживая их на месте. Ораторы и еще несколько человек пустились в пространные извинения. Купер тростью отпихнул Белоглазого в сторону и прошел вперед. Молодой человек наконец опустил кулаки. «Благодарю вас, сэр», – сказал ему Купер, отряхивая лацканы сюртука. Потом вдруг вгляделся в лицо юноши и хмуро добавил. «Кажется, мы уже встречались». «Верно, сэр, но так и не познакомились. Не так давно мы с вами ехали в одном поезде из Кусахатчи». «Да», — сухо ответил Купер. Толпа начала расходиться. Ораторы-музыканты, продолжающие дуть в трубы, пошли по Митинг-стрит в импровизированном параде. К ним присоединилось еще несколько человек. Белоглазый все еще смотрел на Мари-Луизу и ее защитников, пока приятель не уговорил его уйти. «Купер Мэйн», – поклонился Купер. «Ваш покорный слуга, сэр. Тео Джерман, сэр. Взаимно. Мне очень жаль, что свобода не соглашаться с общим мнением здесь теперь не в почете». Купер равнодушно пожал плечами. Мари-Луиза вспомнила, как возмущался папа, когда молодой северянин уступил место чернокожей женщине. «Мистер Джерман», — сказал он. «Новая конституция — это вопрос первостатейной важности. От ее поражения зависит, выживем мы или нет. Тем не менее, я за нее, сэр. Из чего я заключаю, что вы не каролинец, сэр? Да, я здесь лишь временно. В связи с моей... работой. Я снимаю комнату у миссис Петри на Чалмер-стрит». Мари-Луиза через плечо поймала взгляд молодого человека. Она поняла, почему Тео Джерман назвал свой адрес. Отец, очевидно, тоже догадался о причине. «Папа, ты меня не представил», — сказала она. «Моя дочь Мари-Луиза Мэйн», — ледяным тоном произнес Купер, «которую вы так заботливо защищали. Я ваш должник». Он тронул дочь за локоть. «Идем». Сквозь облака на Митинг-стрит прорвались снопы света, заливая улицу перед ирландским залом. Лицо Тео Джермана засияло, как лицо золотой статуи. Мари-Луиза чуть не потеряла сознание. Молодой человек вдруг шагнул вперед. «Сэр, смею ли я попросить вашего разрешения?» «О, да!» – подумала девушка, задыхаясь от счастья, но он даже не успел договорить, как Купер буквально толкнул дочь в сторону Миллс-хауса, перебив его. «Всего хорошего, мистер Джерман». «Папа, ну как ты мог?» Сплеснув руками, негодующе воскликнула Мари Луиза уже в карете. «Он же хотел попросить разрешения прийти к нам в гости!» «Я так и понял. Не могу поверить, что ты действительно хочешь, чтобы эти проклятые наемники-янки осквернили наш дом на Трат-стрит. Он наверняка один из организаторов этой ужасной юнионистской лиги или еще чего-нибудь столь же омерзительного. Будь он джентльменом, тогда другое дело. Но такие, как он, не будут ухаживать за моей дочерью. Когда тебе придет время обзавестись кавалером, я тебе сообщу». «Папа!» Мари Луиза чуть не плакала. Не обращая на нее внимания, Купер дернул поводья, поворачивая лошадь к Трат-стрит. Они проехали мимо Тео Джермана, который все еще стоял перед зданием ирландского зала, освещенный золотистыми солнечными лучами. «Чалмер-стрит! Чалмер-стрит!» – мысленно повторяла Мари Луиза. Ей очень хотелось помахать рукой молодому человеку, но она не осмелилась. «Я взрослая женщина», – говорила она себе, – «и никто не будет мне указывать, кого любить». Чалмер-стрит, миссис Петри. Сам того не подозревая, Купер разжег настоящий бунт. Два дня Мари Луиза сочиняла письмо, выводя буквы на листке бледно-лиловой бумаги. Большую часть послания она пространно благодарила Тео Джермана за то, что он отстоял ее честь, как она выразилась. Потом, взвесив наихудшие последствия и представив, как она с ними справляется, добавила последний абзац, где приглашала молодого человека прийти на весенний спектакль в школе миссис Алвик. «Если вам захочется ответить, пожалуйста, пишите мне на адрес школы». Так она закончила письмо. Подписавшись, она сложила лист, написала снаружи адрес школы и, прежде чем запечатать письмо восковой печатью, сбрызнула его цветочными духами. Негр, выполнявший для школы разную мелкую работу, согласился доставить письмо, не задавая лишних вопросов. На следующий же день пришел короткий ответ, написанный размашистым почерком. «Почту за честь принять ваше приглашение. Ваш покорный слуга, бревет-капитан Теодор Джерман». «Капитан!» – воскликнула Мари Луиза, пряча записку на груди. «Значит, он действительно наемник. Возможно, из тех бывших военных, которые приехали разорять их штат, как уверял отец. Оставалось только надеяться, что он не воевал вместе с Шерманом, иначе папа просто взбесится». Она считала дни до весеннего школьного спектакля, который должен был состояться через неделю после выборов. Генерал Канби выделил солдат для охраны всех мест для голосования, чтобы не допустить беспорядков. Новая конституция была одобрена примерно 70 тысячами голосов против 20 тысяч. На Трат-стрит в эти дни бушевал настоящий ураган. «Всего 6 демократов в Сенате и всего 14 представителей от Демократической партии в Палате. Остальные 110 – проклятые черные республиканцы, черт бы их побрал!» «Купер, прошу тебя, не ругайся при дочери», – попросила Юдиф. «Мы погибли. Через год нас ждет банкротство». До вечера вторника, когда должен был состояться школьный вечер, гнев его так и не утих. Школа миссис Алвик на Легар-стрит сияла огнями ламп и свечей. В старомодной затхлой гостиной были расставлены стулья для зрителей, а в дальнем конце комнаты, возле двери в смежную столовую, висел двойной занавес из белой кисеи и ситца. За занавесом хихикающие девушки в венках из плюща и тогах из простыней торопливо занимали места вокруг Сары Джейн Обердорф, избранной на роль особой южной женственности. Мари Луизу это больше не волновало. Сердце ее трепетало от ожидания. Если даже это была не любовь, то что-то столь же пьянящее и восхитительное. Она едва смогла замолчать, когда миссис Алвик зашикала на них, призывая к тишине. Занавес раздвинулся. Застыв вместе с другими девушками, изображавшими служанок женственности, Мари Луиза окинула взглядом зрителей и снова почувствовала слабость в коленях. Все стулья были заняты нарядно одетыми родителями и родственниками. Ему пришлось стоять позади них, возле эркера. Благодаря множеству ламп, которые перенесли в гостиную специально для представления, его синий мундир со сверкающими металлическими пуговицами буквально сиял. Он не был отставным капитаном. Он и теперь служил в армии. Ее родители сидели во втором ряду, на лице папы было написано откровенное возмущение. Он явно понял, что ему бросили вызов. Да еще кто? Офицер союзной армии. Что же она ему скажет, когда все закончится? От волнения она потеряла равновесие и сбила Сару Джейн с ящика, на котором та стояла. Особая южная женственность рухнула на своих служанок и повалила их, как цирковых акробатов. Дети в гостиной завизжали от удовольствия. Живая картина завершилась полным хаосом, а ведь вечер еще только начинался. Завершилась программа весьма замысловатым котельоном, который исполнили юные леди. Когда танец закончился, несколько зрителей вскочили с мест и восторженно зааплодировали. Вскоре стояли уже все. Занавес снова раздвинулся, и ученицы миссис Алвик вышли на поклон. Две девушки захихикали. Сара Джейн, сильно затянутая в талии, сгибалась с трудом и при каждой попытке наклониться бросала на Мари Луизу убийственные взгляды. Но дочь Купера Мэйна видела только молодого офицера, который неистово хлопал в ладоши. Когда овации стихли, Юдив тронула мужа за рукав, привлекая его внимание. У стены гостиной, в бриджах до колена, короткой курточке Фигаро, с белым пышным платком на шее, стоял Дес Ламот. Рассыпаясь в напыщенных благодарностях родителям, которые подходили поздравить его, он не сводил пристального взгляда с Купера. «Купер, этот учитель танцев, он ведь...» «Тот самый», — оборвал ее Купер. «Думаю, это лишь пустые угрозы». «Не уверена. У него такое лицо, будто он хочет тебя убить». Купер быстро посмотрел на Ламота. Тот ответил немигающим взглядом, а потом повернулся к своим поклонницам, учтиво кланяясь и целуя ручки дамам. «Мы уходим», – окликнул Купер дочь, которая пыталась пробиться сквозь толпу учениц и гостей. «Бери свою шляпку и шаль». «Пожалуйста, папа, мне нужно кое с кем поговорить». «Я видел его. У нас не может быть ничего общего с наемниками Канби». Мне кажется, несправедливо отказывать ей в нескольких минутах невинного разговора. Вступилась Юдив. «Я сам решу, что невинно, а что нет». Купер схватил дочь за руку. «Где твои вещи?» Мари Луиза покраснела. Ей хотелось умереть прямо на месте. Капитан Джерман шел к ним. Сквозь набежавшие на глаза слезы она увидела, как он вдруг остановился. Она попыталась вырвать руку, но отец держал крепко. Юдив сдалась и пошла искать вещи дочери. Через пару минут Купер уже подталкивал дочь к боковой двери в проулок, выходящей на Легор-стрит. Теперь девушка рыдала навзрыд.